Глава 14. Лилиан. «Поздравляю, ты убила лошадь». Будто из туманной ваты выплыл знакомый голос. Я распахнула глаза и увидела Армана. Он держал мое лицо в руках и недовольно мотал головой, осыпая меня ледяными каплями воды. «Не дракона, какое-то недоразумение. Ты же владеешь магией воды». Стиснул мне подбородок и посмотрел на мои дрожащие от холода губы. «Убери...» — захрипела я и слабо дернулась. «Убери руки!» «Какие еще будут пожелания, ваше высочество?» Он еще сильнее стиснул подбородок и издевательски оскалился. Я просунула руку вперед, нащупала на поясе мужчины кинжал и, выхватив его из чехла, приставила лезвие к горлу оборотня. «Руки убери!» Я хоть и не могу тебя убить, но оставить артинского пса без зубов мне будет в радость. «Самой не смешно?» Ухмыльнулся он и подался вперед, вдавливая в себя острие. Как только лезвие слегка вспороло кожу оборотня, моя рука задрожала, и пальцы на рукояти разжались, хоть я и силилась удержать кинжал. Он упал мне на грудь. Арман схватил оружие и откинул на камни. Сталь противно зазвенела. «Когда-нибудь наша связь тебя не спасет!» — выкрикнула я и, сжав губы, отвернулась. «Когда-нибудь, но не сейчас». Он грубо повернул мою голову и зафиксировал рукой затылок так, что я не могла повернуть шею. Пришлось смотреть в его подлые волчьи глаза, наблюдать за тем, как в радужках искрится зелень, а черные зрачки сужаются. «Я видел, как отважно ты бросилась меня защищать. И знаю, что сделала это не из-за метки». Прошелестел его тихий голос. «Хочешь меня, Лия? Вот и бесишься». Коварно прищурившись, облизнулся оборотень. «Сама того не понимая, распаляешь между нами страсть. Толкаешь на то, чтобы я взял тебя, как в тот раз». Чарующий голос обволакивал и лишал разума. «Хочешь стонать подо мной от удовольствия? Хочешь трогать и целовать, чувствовать меня в себе?» «Нет», — уверенно ответила я. «Ничего ты обо мне не знаешь, Арман. Прошу тебя», — смягчила голос. «Не допусти этого». Сжала его плечи, приблизилась к губам. «Ведь ты не такой, как пытаешься всем это показать». «А какой?» — возбужденно выдохнул он. «Ранимый, колючий и...» Я заморгала, прогоняя его влияние. «Обиженный мальчишка, который лишен любви». «В душу ко мне хочешь заглянуть?» Он снова поймал мой взгляд и затащил в зеленую бездну. Поиграл с волосами на моем затылке, массируя кожу. Выпустил подбородок из захвата и сместил холодную влажную ладонь на шею. «Трудно осознавать, что желаешь чудовище?» «А тебе трудно желать ту, которую должен убить? Ведь это тебе твой клан приказал. Ради этого ты пришел в мой дом». Я еще приблизилась, чтобы смотреть в его глаза, чтобы увидеть правду. «Отвечай». «Невыносимо трудно». Поджав губы, Арман на миг зажмурился, а потом снова заволок в пучину сверкающих глаз. «Я убил сородичей, и у меня больше нет клана. Предал эртинского принца. И повезет, если буду просто изгнан за это. И да, я жалею, что пришел в твой дом». Его ресницы дрогнули, на скулах заходили желваки. «А что тронул меня?» Дышать стало тяжело. «Жалеешь?» «Нет», — полоснул взглядом сильнее ножа. «Это было лучшее, что случилось в жизни». Сомкнув пальцы на моей шее, помрачнел и вздрогнул. Я горько засмеялась. «А у меня после случившегося нет больше жизни. Ничего нет, Арман. Ты все забрал». Он пронзительно смотрел на меня, пробираясь под кожу, выворачивая наизнанку. «Как и ты у меня. Проникла в сердце ядовитой змеей и травишь». Запнулся, тяжело вздохнул. «Ненавижу эту проклятую метку и... тебя». «Тогда отпусти. Дай вернуться домой и уничтожить связь, и будешь свободен». «О, ты вдруг вспомнила о доме». Ехидно рассмеялся оборотень, но не отпустил. Немного отпрянул от губ и злобно сверкнул глазами. «К твоему сведению, принцесса, я как раз шел за тобой, чтобы отвезти тебя домой. Но ты, идиотка, убила лошадь!» Прокричал он и оттолкнул меня. Поднялся с камней и посмотрел на реку. «Я не хотела». Бросила ему в спину, но тут же отвернулась. «Не могу больше смотреть в его ядовитые глаза. Он меня натурально изводит». «Доберемся до замка, я расплачусь за потерю. Возьмешь на конюшне моего ворона». Я встала на ноги и осторожно высушила одежду магией. От потоков тепла волосы распушились, приподнялись над плечами и завелись на кончиках. Ленточка слетела, видимо, потому что непокорные пряди опять расплелись. «Не нужны мне ветронские лошади», — недовольно ответил оборотень и повернулся ко мне лицом. «Рэй — хороший следопыт. Придется двигаться быстро». Он окинул меня оценивающим взглядом и о чем-то задумался. «Сколько весишь?» «Какая разница? Я быстро бегаю». Слабо заулыбалась, вспомнив, сколько раз пыталась бежать от оборотней, а они каждый раз догоняли. Нашла в стороне свою сумку и, выудив другую ленточку, туго перевязала волосы. «Я готова». «Быстро?» — усмехнулся Арман. «Не быстрее волка». Отошел на шаг назад и размял шею. «Крепко держись и не выдергивай шерсть, а то скину», — пригрозил он. Его зрачки расширились, а на лице появился звериный оскал. Блеснули острые клыки. Я вспомнила, как они в тот роковой день впились в мою кожу, чтобы выпустить свой гадкий чарующий яд. Невольно попятилась. Он думает, что я, наследница Ветроны, сяду на спину грязному псу? Ни за что. «И не мечтай!» Развернувшись, я побежала в гущу веток, куда оборотень не проберется, даже если захочет. Поранилась о колючки, но спряталась надежно. «Не зли меня, Лиа!» Прорычал оборотень, и я всмотрелась в щель между ветками. Крепко выругавшись, Арман опустился на камни, покрываясь темно-серой шерстью. Из получеловека превратился в огромного, почти размером с лошадь, волка. Его глаза сменили цвет на ярко-желтый, блеснули и уставились в мою сторону. Медленно подкрадываясь к кустам, оборотень оскалился, зарычал. Остановился совсем рядом с кустарником и облизнул пасть длинным языком. Поймал мой взгляд круглыми звериными глазами, прожег до мурашек и вдруг нагнулся, почти опустив большую морду на лапы. Слабо заскулил и застыл в ожидании, будто в поклоне. Я замешкалась, глядя ему в глаза и не в силах решить, бежать или позволить волку унести себя. Что-то горячее коснулось руки. Вскрикнув, дернулась и столкнулась со сверкающим взглядом Айса. Ирбис привычно ткнулся мордой в ладонь и, прикусив палец, потащил меня в сторону Армана. «Нет», — сопротивляясь, прошептала я с надрывом. «Знаю, что он тебе нравится, но нет, я не буду его наездницей, это унизительно». Но фамильяр настаивал, прикусил кожу до крови и потащил меня сквозь кусты. Не понимаю, что мной двигало, не понимаю, что я вообще делала и зачем. Подошла ближе к оборотню, оценила его величие и крепость. Темная шерсть лоснилась в лучах восходящего лона, и безумно хотелось ее потрогать, провести по ней пальцами. Высокие уши подрагивали, мышцы напрягались от наклоненной позы. От одной мысли прикоснуться к карману всем телом, лечь животом на гибкую спину, обнять ногами и позволить почувствовать прикосновение там, где уже несколько дней горело безумное пламя, у меня поднималась температура, и кончики пальцев непроизвольно выплескивали магию огня. Я спрятала руки за спиной и вызвала слабый поток воды, чтобы остудить себя. Все, на что мне хватило, совсем выдохлось за последние дни. У меня и так магии мало, а сейчас, после схваток с врагами и бесконечных нервов, я будто пустой сосуд. Только и хватало сил поддерживать жизнь Айса, но ему, похоже, я давно не нужна. Вон как круги наворачивает вокруг бессовестного оборотня, будто он нечто ценное и неповторимое, и сам прекрасно подпитывает моего фамильяра. «Если он тебе так нравится, Айс, сам на нем и катайся». Я отмахнулась от парочки и, перепрыгнув через ближайший валун, побежала по тропинке на юг, в сторону Витроны. Но не успела сделать и шага, как неподалеку протяжно завыл зверь. Я испуганно оглянулась. «Рэй, это точно он!» Арман рванул в мою сторону, взбивая землю лапами, и я, на ходу запрыгнув ему на спину, прижалась к волку всем телом и зашипела. Только ради того, чтобы вернуться домой. Мы неслись сквозь чащу на немыслимой скорости. Нескончаемый поток воздуха хлестал по лицу. Я почти ничего не видела, кроме мелькающей зелени. Было тяжело дышать, как и держаться за шею оборотня. Вцепившись в него мертвой хваткой, думала только о том, как не упасть. При каждом новом повороте напрягалась каждая мышца тела. И только когда волк немного сбавил ход, осмелилась обернуться. Нас преследовал такой же большой и сильный зверь с желтыми глазами. В волчьей трансформации братья были похожи, как две капли воды. Рейден не сдавался и наступал на пятки. В какой-то миг я подумала, что он неминуемо нас настигнет. Но Арман неожиданно свернул с тропы к высокому утесу с острым выступом. Широкая река бурлила и билась в отвесные скалы. Набирая скорость, мы помчались прямо к обрыву. В глазах потемнело от страха. Во рту пересохло. Сердце пропустило удар. Я до боли зажмурилась, когда оборотень в молниеносном прыжке оторвался от земли и на мгновение завис в воздухе, а потом стремительно полетел вниз. Мы стрелой вонзились в темную бурлящую воду и выплыли под горой, что нависло гигантским лаптем над рекой. Я все еще не отпускала Армана, будто мои пальцы схватил паралич. Оборотень пригнул шею, прижал уши и тихо пошел в черный провал скалы. Он ступал медленно, подволакивая заднюю лапу. Поскуливал, спотыкаясь о камни. Чем глубже мы заходили в пещеру, тем темнее становилось. А когда не осталось ничего, кроме мрака, Айс появился впереди, освещая нам путь мерцающей шерсткой. «Арман!» Я пригнулась, чтобы сказать это максимально тихо. «Остановись, я могу идти сама». Оборотень пошатнулся и застыл. Наклонил голову вперед, почти лег на землю. Взвизгнул и зарычал, когда я спустилась и наступила ему на хвост. «Ничего, жить будешь». Отвернувшись, быстро обсушилась с помощью огненного дара и, надеясь, что на ткани после реки все же остался мой запах, развязала пояс и стянула рубашку через голову, оставшись в тонком белье. В рюкзаке есть во что переодеться, сейчас важнее оторваться от преследователя. Я обернулась и, прижав к себе комок одежды, посмотрела на оборотня. Арман успел вернуться в человеческий облик и сесть на скалистый наплыв. От штанов на нем осталась разорванная тряпица, едва прикрывающая пах. Прижимая руку к голени, он шипел от боли. Я заметила, что его стопа непривычно вывернута. Подозвав жестом Айса, показала на ногу оборотня. Фамильяр очень сильный лекарь, его слюна может затянуть даже глубокую рану, но... ему нужны магические силы, а у меня остались крохи. Но Айс послушался. Его привязанность к карману даже пугала. Поначалу Ирбис только шипел на него, а теперь не отходит. Может, мой приказ охранять оборотни все еще работает? Присев рядом с мужчиной и раскрыв пальцы, вызвала магию и плеснула водой на рану, чтобы немного охладить тело. Айс нахохлился, подступил к карману и впился зубами в сломанную кость. Рывком поставил ее на место, отчего оборотень впился в свою руку зубами и зажмурился, но не издал и писка. «Спасибо, дружок», — погладил он Айса за ушком и посмотрел на меня. «И тебе», — сдавленно произнес, впиваясь в меня фосфорицирующим в ночи взглядом. «Надеюсь, тебе было так же больно, как мне», — огрызнулась я и позвала фамильяра. Айс не сразу послушался, лизнул руки мужчине, мурча прижался к ногам, передавая волны лечебной магии, вытаскивая из меня остатки сил. Стало дурно, но я не подала виду, отступила к проходу и приказала коту следовать за мной. «Советую не шевелиться», — бросила через плечо Арману. Когда Ирбис приблизился, я погладила его за ушком, поцеловала в темечко и попросила. «Не оставляй Рейдена. Береги, как меня. И...» Протянула рубашку. «Уведи его от нас. Продержись подольше, милый». Айс ласково лизнул мою ладонь и, перехватив рубашку, исчез в темноте. А мне стало тоскливо, будто я никогда больше не увижу своего питомца. На удивление, оборотень прислушался к моему совету и прислонился спиной к каменной стене. Но стоило мне закрыть с собой проход, как его фигура погрузилась в кромешную тьму. Я так и осталась стоять на месте. Только сейчас, в полной гнетущей тишине, меня вдруг сковало старым детским страхом темноты. Казалось, что по холодным камням бежит не влага, а маленькие пауки, что норовят укусить, отравить, убить. Я прикрыла руками лицо, задыхаясь в плену ужаса, не в силах сойти с места. «Лия!» — эхом отразился мужской голос. «Что с тобой?» Магии совсем не осталось, даже чтобы факел зажечь. Если попытаюсь, упаду без сил, и связь с фамильяром разорвется. Вот такая я Альена, слабачка. Я не ответила. Не смогла. Отняла руки от лица и увидела пару фосфорисцирующих глаз Армана, словно светлячки парили в воздухе, маячками указывая путь. «Иди сюда. Только медленно». Его тихий голос дрогнул. Я мотнула головой. «Нельзя искать спасения в своей погибели. Никогда не попрошу у него помощи». «Лия, не оборачивайся», — едва слышно прошептал оборотень, и тут я поняла, что он что-то увидел за моей спиной волчьим зрением. «Медленно иди на меня». Руки и ноги онемели от жуткого страха, но все-таки, преодолевая боль и напряжение, я шагнула вперед. Казалось, в затылок сейчас вопьется что-то жуткое, обездвижит и выпьет мою кровь.